С бригадира и тракториста высчитали стоимость украденной картошки. Вдобавок получат они и хорошую порцию критики. В спальне Иван открыл шкаф, снял с вешалки новый костюм, начал расстегивать ремень на рабочих брюках и вдруг застыл. Подумал, что его тоже могут критиковать. За аварию. Кочанок уже склонял на партийном бюро. Что же он одевается, как жених? Под критику. Чтобы люди смотрели на него и в душе посмеивались? Нет. Он пойдет в рабочем костюме. Кстати, совсем неплохом, только измятом. Это Тасина выдумка, наряжать его как интеллигента. Заменил только сорочку, сбросил байковую клетчатую и надел нейлоновую синюю. Но делал все механически, без того праздничного подъема, с каким брился и думал о собрании. Вспомнил про аварию, и сразу все отошло туда, в прошлое. Все заслонил Шишка, назойливый, нахально навязчивый злой призрак. Ивана не просто удивило, почти испугало, что после его слов в машине Шишка все же осмелился вернуться в Добранку. Напрасно он утешал себя, Тасю, что полицай больше не вернется, и они навсегда забудут о нем. Нет, невозможно выходит забыть. Теперь все, работа, жизнь связаны с ним. Также авария. Если его раскритикуют в отчетном докладе, это будет не просто больно, это унизит его, загонит, как говорят, в угол и лишит права обсуждать другие дела, в которых его жизнь, его счастье. Взяло вдруг зло на Кочанка, на Забавского, даже на Остаповича. Был человеком, товарищем, а стал богом. С высоты своей не видит, что делается вокруг. Но тут же устыдился своей злости. Никогда он не настраивал себя против своих товарищей по работе. Увидел в окно бегущую Тасю. Спешит, конечно, чтобы собрать и проводить его на собрание. Подумал сначала со снисходительной иронией. Будет собирать, как в Москву, на съезд. Потом вспомнил о парадном костюме и почувствовал раздражение и против жены, упорное несогласие с ней. Тася вскочила в дом, запыхавшись, с порога объяснила, почему задержалась. «Комиссия у нас из Углздрава. Такая занудливая баба. Не то что тетя Дуся. Для этой не важно, как мы работаем, важно, как мы записываем истории, планы. Не понравился ей мой план патронажа детей. А что тут записывать? Патронировать надо. Чаще смотреть, учить матерей». Иван видел. Рассказывая о занудливой проверяющей, Тася пристально осматривает его, как собрался. А его успокоил один вид жены. Так было не однажды. Но он ожидал ее слов о костюме и готов был заупрямиться. Однако Тася, высказав свое несогласие с методом проверки, тихо вздохнула, как бы озадаченная тем, что есть такие проверяющие, и спросила озабоченно: «Ю...» Ивану стало стыдно за свое раздражение, но по-новому тревожно от догадки жены, почему он не пожелал одеться по-праздничному. Установилось то молчаливое взаимопонимание, которое сближает больше, чем любые самые высокие и ласковые слова. Он так же, как она, потаенно вздохнул, рассказав одним вздохом, с каким настроением идет на собрание. «Не хочется мне. Поешь, Ваня. До полночи будете заседать». И попыталась пошутить. «Поговорить вы умеете. Один Яшка может на весь вечер завести пластинку». Но, увидев, что при напоминании о Кочанке Иван нахмурился, осеклась. «Поешь, Ваня. Я тебе яичницу приготовлю. Нет, не хочу. Давай просто квашим.